Дорогие братья, благодарность Господу, что мы вновь собрались, чтобы с вами рассуждать о очень важной теме, о любви. Я думаю, нам приятно, когда нас любят. Нам приятно, когда эту любовь нам оказывают. Нам это приятно, мы этого желаем. И Бог так нас создал, что наша душа, ну, как-то воспринимает эту любовь. Вот было бы плохо, если бы мы не воспринимали любовь. И все живое, друзья мои, воспринимает любовь. Если даже к животному оказать внимание, любовь, то как-то это животное, ну, как-то чувствует этого человека, верно же? Мне хотелось предложить вначале некоторые общие рассуждения, в контексте которых я хотел бы немного говорить о той теме, которая мне была предложена. Я буду говорить о том, что любовь не бесчинствует. А любовь не бесчинствует. Я когда размышлял об этом, и так думал, вот как это понять, ну, как это изложить, эту тему. И так вот представил о том, что вот любовь можно рассматривать с разных сторон. И мне бы хотелось любовь рассмотреть со стороны как способность. Способность делать или поступать так, чтобы было благо хорошо ближнему моему. И благо было не сиюминутное, а благо было, ну, далеко идущее. Как-то мне запомнился такой, ну, не то что пример, а выражение, что когда на одну маму смотрели и говорили: «Ой, какая нехорошая мама, жадная мама». Конфету дали сыну ее, она говорит: «С мамочкой поделись, давай с мамочкой, половинку дай мамочке, а может, даже побольше дай мамочке». Ну, сынок морщится, а куда деваться, ей дает. И она каждый раз, только что-то сыну дал, сыночек, с мамочкой надо поделиться, с мамочкой. А другая говорит: «Сыночек, это твое, ты скушай, пожалуйста, я еще добавлю». И вот смотрели со стороны, а в втором случае думали: какая хорошая мама, заботится о сыне. А первая мама, она не любит сына, себя больше любит, хочет, чтобы и ей перепадало тоже. Прошли года, как вы думаете, что произошло? Первый сын каким вырос? Добрым, он поделится с мамой, он привык, что с мамой надо делиться. А второй сын каким вырос? А он вырос, друзья мои, что мама должна всегда помогать ему. Он устал, он же полдня лежал на коечке, он устал. Вот. Ему до вечера еще лежать, а вечером снова продолжать это. Вот бывает, мамы и всю жизнь кормят. Друзья мои, не сразу можно заметить вот именно те действия, которые впоследствии благо принесут. И мне хотелось рассмотреть, любовь – это способность человека или Бога. У Бога есть эта способность. Он благо приносит впоследствии. Иногда, оглядываясь назад, мы видим, что, Господи, как правильно Ты поступил. Хотя в какой-то момент нам непонятно это. И это очень часто встречается в нашей жизни. Друзья мои, мне хотелось напомнить вам такое место, Римлянам 5:5. Там такие слова: «Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым». Когда человек обращается к Богу, то в его сердце изливается любовь Божья. У него появляется способность, которой раньше не было. И вообще Слово Божье говорит, что сердце человека какое? Лукавое и крайне испорчено. Однажды Христос сказал о людях так: «Вы, будучи злы, можете доброе давать ближним нашим, вы, будучи злы». Вот Слово Божье такую нелестную характеристику дает человеку или сердцу человеческому, неспособному к доброму. А когда человек обращается к Богу, вот эта добрая способность благо приносить человека, заботиться о ближнем, она от Бога дается человеку. Может быть, вы слышали о том, как однажды один говорил о том, свидетельствовал, что когда он обратился к Богу, то первым это узнала его собака, ну, из ближних его. Почему? А потому что, когда он приходил домой, у него было два обычных движения ногой. Первое движение, то есть первый пинок – это по калитке, а второй пинок – по собаке. А когда он обратился, то он зашел домой, дверь, то есть калитку открыл рукою, и, друзья мои, а собаку погладил. Она поняла, изменилась жизнь, и, наверное, догадалась, что это, наверное, надолго, и обрадовалась. Друзья мои, он никогда так не поступал, но вот эта способность, она излилась в его сердце. Как-то рассказывали за одного брата, который, будучи таким крепким, ну, крепким юношей, многих обижал, и был в деревне тот человек, который он всегда обижал. Вот пройдет, обязательно стукнет его, обязательно его что-то больное ему причинит. Ну, такое вот у него было желание почему-то такое. Есть это у людей, к сожалению, обижать слабого. И вот когда он обратился, через некоторое время он идет по улице, и тут встречается ему. А улица узенькая, и бежать некуда. Тот бедный прижался к забору и ждет новую порцию вот этой «любви» в кавычках. А брат подошел, руки раскинул, он думает, ну сейчас двумя даст. Он обнял его, заплакал, говорит, прости, прости меня, столько тебя обижал. Не было этой способности. Бог дал, излил эту способность человека. Друзья мои, и вот любовь. Если вы обратили внимание, текст, который нам предложен, здесь написано «любовь долготерпит, милосердствует». То есть то, что, как сказать, если мы будем проявлять долготерпение, то эту любовь нашу внутри нас, это будет обогащать, питать, умножать или утверждать, если мы так поступаем. Если мы так не поступаем, не проявляем терпения, то любовь, она уменьшается, эта способность уменьшается в нас. И тут даже иногда трудно разобраться, вот именно как сказать, что это. Или любовь это действует, или я действую так, любовь свою внутри, ну, как сказать, это и есть мое проявление моей любви. Оно как бы все взаимосвязано. Я получил эту способность, и действуя так, эту способность внутри себя утверждаю. Если мы дальше посмотрим, здесь написано о другом. Значит, любовь не завидует, любовь не превозносится. Друзья мои, есть другие наши действия, которые на любовь по-другому действуют. Они ее вытесняют. Они ее подавляют внутри нас. Они ее убивают. И вот там перечисление, и одно из них, друзья мои, не бесчинствует. Другими словами, если человек бесчинствует, то он эту способность, Богом данную, он ее внутри себя уменьшает. Или может, друзья мои, употребить, как Христос сказал о враге душ наших, что он пришел украсть, убить и погубить. То есть эти действия, друзья мои, вот так сделать с любовью. Так Господь даровал такую милость, что с детства я в верующей семье вырос, многих верующих видел, и очень часто мне приходилось видеть удивительные процессы в жизни определенных людей, когда человек приходит в церковь, кается, преображается, становится лучше, лучше. Так приятно на него смотреть, и внешность меняется, и слова меняются, и мышление меняется, и взгляд меняется. Как оно приятно, друзья мои. И к великому сожалению, мне приходилось видеть и другую картину, когда из хорошего, доброго, такого любвеобильного обратный процесс. Как будто вот бывает, смотришь, как будто никогда верующим не был. Почему? А, друзья мои, вот был процесс, который убил в нем эту способность. Вот мне хотелось, друзья мои, об этом поговорить, что бесчинство, оно убивает эту любовь, которую Бог нам даровал. Друзья мои, читая Священное Писание, вот послание к Римлянам 14:15, там интересно такие слова есть. Павел говорит, Римлянам 14:15, то ты уже не по любви поступаешь. То есть человек может поступать по любви, а может поступать не по любви. А Галатам 5:19 написано: «Дела плоти известны». И там перечисляется. И в этом списке, друзья мои, есть слово «бесчинство». Мы можем поступать с ближним нашим или по любви, или бесчинно. Помните, однажды... теперь бесчинно. А как это бесчинно? А что это такое? Мне хотелось, друзья мои, употребить объяснение этого слова, ну, из двух словарей. И я удивился, и каждый раз удивляюсь, как люди к последнему времени душою своей черствеют. И очень нравится мне выражение одной журналистки, которая так сказала, я вроде бы несколько раз уже это употреблял, еще раз употреблю. Она говорит, что наши души, как листья кактуса, засохли, превратились в иголки, которыми мы тыкаем и раним ближних наших. И я удивляюсь, что вот так оно происходит. Здесь, на земле, это происходит. Чтобы это было нагляднее, я приведу два объяснения этого слова нашего современника, может, не современника, но ближе к нам, и чуть подальше человека, который жил в другое время, вращался с другими людьми, то есть не с нашим поколением вращался. Как это слово воспринималось? Словарь Ожегова. Бесчинство – грубое нарушение порядка, скандальное поведение. У Даля, друзья мои, удивительно, у него побольше. И посмотрите, друзья мои, как тоньше или как с разных сторон это рассматривает. Уже в то время, когда Ожегов об этом говорит, друзья мои, на это уже не обращали внимания. Это же как-то стало в порядке вещей. Но в то время, раньше, как однажды Христос сказал, раньше так не было. Вот удивляешься, где-то и это есть, что как-то вот люди были по-другому, что ли. Вот посмотрите. Там, друзья мои, слово другое. Бесчиние. Бесчинство. Нарушение чина, приличия, пристойности, нравственности, вежества, обычая. Бесчины, нарушающие благочиние. Бесчинствовать, нарушать приличие, пристойность, благочиние, покой, порядок, буянить. Вот немножко уже побогаче и побольше. И вот мне хотелось, друзья мои, обратить ваше внимание на такие моменты, где это может проявляться в нашей жизни, в нашей братской жизни. Мне хотелось посмотреть в разных сферах, когда нам приходится соприкасаться с людьми, и желаем мы этого или не желаем, или мы по плоти поступаем, или поступаем по любви. Значит, не бесчинствуем. А если по плоти, то бесчинствуем. Однажды Христос привел такую притчу, в которой рассказывает о событии, которое ожидается. И говорит о том, что когда Бог отделит людей на разные группы, и одной группе скажет: «Я был голоден, вы накормили меня». Помните, да? И когда они слушали, они говорят: «Господи, а когда это? То есть где это? Каким образом это проявилось?» Вот, друзья, мне хотелось тоже на это и сегодня посмотреть. А когда вот бесчинство может проявляться? Где нам нужно на это обратить внимание? И, друзья мои, и серьезно внимание обратить. Почему? А потому что это может нашу душу обокрасть, вот эти поступки. Я бы хотел, друзья мои, посмотреть на некоторые моменты. Первое, на что хочу обратить внимание, друзья мои, это по отношению к пожилым людям и к немощным людям. Как-то раз мне приходилось наблюдать одну такую картину, неприличную картину, и мне так было неприятно и больно. Давно это было. Это было, когда мы строили молитвенный дом в 90-х годах. И я смотрел, как один брат немножко как бы подсмеялся над пожилым братом. Ну, было, может быть, и основание для этого, но как-то он так это делал. И не злобиво, вроде бы так и маленько весело. Мы молодые, а нас среди нас было не так много пожилых. И где-то это в простоте было. Но почему-то мне это запомнилось. Может быть, в то время я не сильно это обратил внимание. Но впоследствии как-то мне это было неприятно. Думаю: «Господи, а почему я не остановил? Почему я не подошел, сказал: брат, нехорошо, что ты поступаешь. Он же пожилой человек». Знаете, друзья мои, так обращаешь внимание, что как-то не хватает уважения к пожилым людям. Где-то, может быть, пожилые люди дают повод, как-то, может, не так себя ведут. А у молодых, бывает, где-то подсмеются. Мне кажется, вот здесь тоже это бесчинство. Нарушение чина. Здесь написано «нарушение чина». То есть неправильно относиться к этому человеку. Или другой момент. Вот среди нас мы же все такие разные, верно же? Есть подогадливые люди, есть менее догадливые, есть маленько такие, как-то у них какие-то действия, может быть, не совсем, вызывают смех или еще что-то. И вот так заметил, что иногда не всегда в церкви, в этом случае мы себя можем контролировать. Где-то можем посмеяться или еще что-то. А Слово Божье как нас учит? Менее благовидное что? Более благообразно покрывается. Более благообразно. И, друзья, вот где-то, может быть, эта простота, и вот с бесчинством она может граничить. Не замечая это, потихоньку мы не по любви поступаем с человеком. И это, друзья мои, плохо, когда имеет место. Любовь так не поступает. Или если человек так поступает, то он нарушает вот или вред приносит этой способности, которую Бог ему даровал. Здесь нам нужно, друзья мои, бодрствовать, чтобы с нами так не было. Еще, друзья, мне хотелось обратить на другой момент. Это неуважение к властям. Неуважение к властям. Братья, вот я, допустим, работники ГАИ, я не знаю, как их по-новому называют, или полиция. Когда мы их видим на дороге, как мы их называем? По-разному. По-разному называем. Когда, допустим, меня остановили ГАИ, вот я приезжаю на собрание, вокруг меня братья, я рассказываю, кто меня остановил, тоже по-разному называю. А это правильно? Это чинно? Или это бесчинство? Я думаю, друзья мои, в этом тоже мы можем погрешать. Не по любви поступать, не по любви. Отношения к ним бывают иногда. Да, я согласен, друзья мои, что вот когда с бесчинством сталкиваешься, я, допустим, размышлял, иногда это провоцирует, чтобы мы поступили так. Вот события нас провоцируют на это. Может быть, люди нас провоцируют, чтобы с ними так поступить. Может, даже это и справедливо, но в глазах Божьих это может смотреться бесчинством. И поэтому здесь нам тоже нужно на это обращать внимание. И уважительно говорить, и относиться уважительно, чтобы не было вот этого бесчинства у нас. Оно же, вот я еще один такой пример приведу, который, может быть, будет более нам понятен, что ли. Это библейский пример. Вот на сегодняшний день я тоже обратил внимание, что, пример приведу из Библии. Помните, однажды одна из наших сестер, а это было очень давно, друзья мои, пришла на святое место, у ней были серьезные переживания, склонилась в молитве, а переживания были настолько серьезные, что она мало, может быть, контролировала, что вокруг нее происходит, настолько была погружена в свои переживания. На тот момент был служитель, пожилой был служитель, он немножко был слеповат, вполне мог не рассмотреть ситуацию. И он подходит к ней и решил с ней побеседовать. И беседу начал с таких слов: «Отрезвись, пьяная». Помните, да? И я был поражен, друзья мои. Я был поражен, и с разных сторон вот эту ситуацию рассматривал, и много разных полезных советов для себя извлек. Друзья мои, как по-доброму она к нему отнеслась. Хотя все вокруг подсказывало, что нужно может быть, по-другому бы нужно было сказать. Как она по-доброму отнеслась? Это Анна. Как она чинно отнеслась к нему? Уважительно. Хотя, друзья мои, он ей очень неуважительно от нее отнесся. И, друзья, как вы думаете, это повлияло на ее судьбу, на ее жизнь? Повлияло. Можно сказать, что в этот момент произошло, важный момент, что ли, судьбоносный момент. Была чаша молитвы пред Богом, которую она наполняла многими слезами, многими молитвами. Она молилась, переживала. И вот нужна была последняя капля в эту чашу, чтобы переливаться чаша начала. И выразилась в том, чтобы Бог ей ответил. И эта капля, друзья мои, она не упала мимо, она упала в чашу. И Господь ей даровал. Господь ей даровал. Как она уважительно отнеслась к нему. Можно этому поучиться. Друзья мои, на сегодняшний день можно услышать, как неуважительно мы где-то можем о ком-то служителе говорить, о тружениках. Может быть, где-то этого кто-то и достоин. Не только, я имею в виду, служитель церкви, а кто-то трудится, или ответственный в благовестии, или какой-то другой ответственный. Друзья мои, как это бывает иногда неуважительно. И в адрес говорят неуважительно, и за глаза говорят неуважительно. Я рассматриваю это как бесчинство. Как бесчинство. Так вот, на мой взгляд, что это принесет вред моей душе. Бог так устроил в нашей жизни, что мы невольно, в нашем хождении, Бог нас ставит в такие обстоятельства, где мы или по плоти поступим, или по любви поступим. Поступим по любви, друзья мои, это принесет нам благословение, вот утвердит нашу любовь. А если мы не так поступим, то потихоньку, оно будет разрушать наше сердце, разрушать. О Давиде можно сказать, друзья мои, тоже, насколько он уважительно относился к Саулу. Я бы еще больше сказал, как важно нам уважительно относиться и к членам церкви. Не бесчинствовать. В плане, друзья мои, не говорить плохо о них. И, может быть, друзья, в каких-то моментах, таких непростых моментах, или на членском собрании, или еще где-то, как часто бывает, непросто это делать. Но в данном случае возникает, Бог наставит такие обстоятельства, или чтобы любовь наша увеличилась к ним, к этим людям, любовью покрыть. Или, друзья мои, или пойти на пути плоти, поступить бесчинно. Чем мы принесем вред своей душе? Любовь не бесчинствует. Или, другими словами, бесчинство нарушает любовь. И поэтому дал бы Господь милость, чтобы в этом случае мы тоже бодрствовали и переживали. Еще, друзья, на что я хотел бы обратить внимание. На сегодняшний день замечается... И вообще в мире это устроено так, что мало имеют вес какие-то решения. Вот принимаются какие-то решения в государстве у нас или еще что, как мало они работают. Когда к нам приезжали братья из Америки, они сказали, что ваши законы не работают. Их устанавливают, их как-то делают, а они не работают. Ну, у них в Америке маленько по-другому. Друзья мои, и замечаю, что в церкви точно так же. Принимаются в церкви какие-то решения, и люди неуважительно к этим относятся решения. Неуважительно. А если мы обратили внимание, как далее объясняет это слово, здесь написано, что это нарушение и порядка, обычая. Если мы посмотрим послание, второе послание Фессалоникийцам в 3 главе 8 стих, там так и написано, друзья мои, это слово употребляется. Я прочитаю. Я не буду полностью текст читать, это 3:6. «Поступающего бесчинно, а не по преданию». В чем возникает проблема иногда, братья? В наших церквах есть разнообразие. И я думаю, это уместно, разнообразие. В одних церквах одни решения принимаются, в других церквах, может быть, не то что в противовес, а немножко другие моменты. И иногда, может быть, смущаться душа. Как ей быть? Я думаю, как хорошо, когда человек уважительно к этому относится. Если понимает он или вмещает, не вмещает, но по любви поступи. Прими вот эти установления церковные, по-доброму, а не к устройству. Это будет по любви. Если человек противится этому или как-то выражает это, друзья мои, Слово Божье говорит, что это бесчинство. Это неправильно. Это неправильно. Это принесет вред твоей душе. Поэтому здесь тоже хотелось как-то, ну, чтобы мы на это обращали внимание. К тем порядкам. Или когда мы приезжаем в другую местность, чтобы как-то вот этого не было какого-то неправильного отношения. Неправильного отношения. Еще, друзья мои, на что мне хотелось обратить внимание. Это я так, в общем, хотела сказать. А теперь в обыденной жизни. В обыденной жизни. Где в обыденной жизни это может проявляться? Или где возникает искушение, что мы с вами поступили бесчинно? Что мне было интересно, когда я рассматривала это место, то вот давайте я вам прочитаю текст Священного Писания. И когда я буду читать, вы попытаетесь ответить на такой вопрос. В какой сфере апостол Павел, ну, как бы, видит, что это может происходить? Вот смотрите, я читаю, друзья мои, значит, второе послание Фессалоникийцам, третья глава, шестого текста. Отрывочек буду маленько читать, такой немаленький. «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам. Ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременять кого из вас. Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образ для подражания. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро». Вот удивительно, так бы и напрашивалось, чтобы бесчинство, оно рассматривалось какие-то поступки, дела, а здесь почему-то связано с работой. С работой. Вот мне хотелось вот на эту сферу тоже обратить внимание. На что я обратил внимание? Первое, друзья мои, здесь смотрите, как написано. «Чтобы не обременять кого из вас». Вот, друзья, вот на это слово хочу обратить внимание. «Чтобы не обременять кого из вас». На какой-то момент, друзья мои, я обратил внимание, один мне брат звонит и говорит, начинает всегда разговор так. Он представляется, кто он, называет себя, и говорит, тебе удобно сейчас разговаривать? Я говорю, да, сейчас мне удобно, пожалуйста, давай поговорим. Потом в следующий раз звонит мне, говорит, тебе удобно сейчас разговаривать? Я говорю, да, мне удобно. Или говорю, нет, мне неудобно. Я думаю, интересно, что-то он так каждый раз мне спрашивает, удобно, мне неудобно. А потом до меня дошло. А я звоню, я же не знаю, как сказать, чем занят человек. Я начинаю сразу рассказывать, объяснять, другое, третье там как-то. И думаю, а вдруг человеку ну, неудобная обстановка, я его обременяю. А мне даже и в голову не пришло позаботиться о том, обременяю я его или не обременяю. И я извлек урок. Теперь я каждый раз, когда звоню, я задаю вопрос, а тебе удобно со мной разговаривать? Он говорит, удобно, ну все нормально, я его не применяю. И знаете, друзья мои, оказывается, в нашей жизни мы настолько иногда примыкаем, что мы даже не задумываемся, обременяем мы кого-то или не обременяем. Где-то, может быть, культуры не хватает, где-то, может быть, воспитания не хватает, а где-то, может быть, мы свое такое эгоистическое такое, ну, внутренние потребности за простоту выдаем. Друзья мои, а это бесчинно, когда человек обременяет кого-то. Здесь апостол Павел говорит, мы никому не хотели обременять, мы переживали об этом, переживали об этом. Дорогие братья, я думаю, что очень хорошо, когда мы проповедуем, говорим о гостеприимстве, о другом, о третьем. Примеры разные у нас такие есть добрые, как один из них, два сотрудника ездят по разным городам, и один другому признается. Слушай, говорит, с тобой так хорошо ездить. Куда ни приедем, всегда у тебя есть это, ну, как сказать, друзья, они примут, они нас встретят, другое, третье. Как это хорошо, как это хорошо. Он говорит, а что такое, у тебя же тоже, ты же член партии. Вот зайти в партком или возьми где-то адрес, позвони в квартиру и скажи: во имя партии примите на ночлег. Он говорит: да ты что, такого не бывает. А у нас, говорит, бывает: во имя Иисуса Христа примите на ночлег. Ну и принимают нас. Мы везде, у нас есть братья и сестры. Друзья мои, это хорошо. Но в этой ситуации есть и другая сторона. Иногда бывает, мы такие гости, что нам как-то обременяем. Допустим, приехали мы в гости, нам нужно внимание оказать. А может быть, человека нужно помочь человеку. Или, может быть, нужно как-то сказать: слушай, может, что-то тебе помочь или еще что-то? Не приходит иногда в голову это. Не приходит в голову. Или другая сторона. Можем настолько себя легко вести, что мы думаем: ну, это же брата холодильник, а что брата, то мое. Как вот помните, это как его отец говорит старшему сыну: что мое, то твое. И мы так-то рассуждаем тоже. Да еще плюс это социалистический у нас, это маленько есть колхоз, это значит наше все. Вот. И вот иногда так приходит: пожалуйста, это же брат мой, это же все нормально, все нормально. Иногда замечаешь, друзья мои, эта простота границы переходит. И как-то уходит из нашего такого, как сказать, воспитательного момента, что как-то уважительно относиться. Мы забываем, как говорят: чувствуй себя как в гостях. Но, друзья мои, нужно не забывать, что мы в гостях. Нужно этого не забывать. Друзья мои, и здесь вот иногда наблюдается это... Нет-нет, это проявляется. Или другой момент. Мне кажется, нехорошо, когда мы, не спросив, даем телефон чей-то. Говорит: вот, слушай, позвони, он тебе поможет в любой дня и ночи. Ну, извини, дорогой, ты поинтересуйся. Поможет он или не поможет, он, может, так не думает. Или вот тебе адрес, заходи, он всегда поможет. Ну, извини, ты сначала позвони, узнай. Может он это сделать или не может это сделать? Друзья мои, вот здесь иногда, может быть, где-то границы можем переходить и поступать бесчинно, обременять кого-то. А апостол Павел, на удивление, друзья мои, есть вещи, которые он не забывал. Помните, он говорил, что нам заповедовали помнить нищих. Он говорит, что мы старались не забывать. И читая Священное Писание, я вижу, что у него сердце было такое, он всегда переживал, чтобы кого-то не обременять. Братья, не хочу, поймите меня правильно, где-то мы должны иногда, придя в гости, вот бывают такие случаи, иногда живет кто-то у кого-то, да, ну так сложились обстоятельства, долгое время живет. Живет, приходит, это, его угощают, другой, ему в голову не приходит, что, может быть, надо буханочку хлеба принести, может быть, с чем-то надо прийти. Как-то и в голову не приходит. Друзья мои, это может быть и не так, это не является бременем, но думай, как будет приятно хозяям, если это есть. А если этого нет, оно как-то не совсем. Вот такие, может быть, некоторые моменты, они по-разному могут смотреться. И невольно, друзья, желаем ли этого, не желаем, но внутри нас процессы происходят. Есть законы духовные. Если мы их нарушаем, они, как бы след оставляют на нашей душе. Друзья мои, всякое бесчинное поведение, оно нашу любовь, эту способность, друзья мои, оно могут уменьшать. Поэтому пусть Господь даст милость, чтобы нам как-то об этом переживать. Еще, может быть, пример такой приведу тоже. Один брат пожилой, уже в вечности, рассказывает. Однажды, а он такой, знаете, друзья мои, он такой инициативный, шустрый. Во время войны он был на фронте, он был старшиною. Старшиной умел добывать все. В общем, голова у него хорошо работает, может подстроить кого угодно. И комплекс у него позволяет, и голос у него позволяет. И вот однажды, говорит, я пришел, говорит, одну сестричку навестить. Прихожу к ней, а ее сыновья собрались пол перебирать у ней. Ну и две досочки уже вскрыли. Я говорю: мужики, садитесь, сейчас будем петь, будем Библию читать, работа потом, другая, третья. Ну, они сели, слушают, он там маленько. Он любил говорить, и у него это не быстро получалось. И в проповедях даже. И вот, друзья мои, ну и так он все там, значит, сделал наставление. Ну, говорит, ну все, Бог вам помощь, и пошел. Говорит, я уйду, и чувствую, у меня на сердце что-то неспокойно. И думаю, что-то я не так сделал. И, говорит, мне пришла в голову мысль такая: как они обо мне думают? Я возвращаюсь, говорит, знаете, ребята, я что-то как-то не так сделал. Давайте я вам помогу. И с ними там некоторое время помог. Друзья мои, я думаю, как она правильно, верно же, как она правильно. Да дал бы Господь нам милость поступать правильно, чутье это иметь. Друзья мои, любовь, она подскажет. Но она подскажет, когда мы будем этого искать. А иногда бывают есть вещи, которые мы даже не догадываемся. Не догадываемся. Друзья мои, еще такой момент, на который мне хотелось обратить внимание. Вот вам приходилось встречаться? Однажды один брат мне рассказывал. В церковь я, говорит, привел друга своего, а он состоятельный, этот человек. Состоятельный. У него машина хорошая, вместительная. И вот, говорит, он пришел в церковь, и братья и сестры подходят, слушай, дорогой, мне нужно перевести, мне нужно меня довести, а ты меня, пожалуйста, встреть, а ты не можешь меня занять там или еще что-то. И вот, говорит, гляжу, его окружили овечки-то и щиплют его тихонечко. А он такой, как сказать, он же любовь проявляет, у него же еще первая любовь, она еще, как сказать, не отстыла, а вот они ее и щиплют, пока она не отстыла. Я говорю, что делать, как ему объяснить или как братьям объяснить, вот такая ситуация. Знаете, друзья мои, иногда бывает злоупотребление братских отношений. Как-то два брата сидят, и нужно было им что-то разделить. Один думал, говорит, слушай, дорогой, раздели по-братски, пожалуйста. Это значит, себе оставь меньше, а мне дай больше, это по-братски. Друзья мои, и вот здесь, я думаю, тоже иногда невольно у нас это получается. Мы разные. Одни есть простоватые люди, да, как-то простоватые. А другие, друзья мои, он даже не догадывается, что он может злоупотреблять чем-то. Вот он так поставит, что всегда он будет выгодный. Друзья мои, вот это все, на это все нужно обращать внимание. Здесь может вот эта плоть проявляться и вред причинить нашей душе. Сохранит нас Господь, чтобы это в нашей жизни не было. И последний момент, друзья мои, на который хочу обратить внимание, это работа. Раз здесь написано, друзья, о моей работе, я думаю, тоже об этом нужно. Друзья, вам такой вопрос. Как вы думаете, вот работник и работодатель, у кого больше искушения поступать бесчинно? Как вы думаете, работник и работодатель? И оба брата. Сейчас сегодня так бывает, друзья мои. Если раньше было господин и раб, ну, я не хочу сравнения ставить. Друзья мои, слава Богу, у нас этого нет. Но в наше время есть такая ситуация. Работодатель и работник. У кого больше есть шансов быть бесчинством? Или искушение? У работника, да. То есть, что там, как сказать, не платишь мне? Или ты, брат, должен мне больше платить, да? Там или еще что-то. Ты должен выходить в мое положение. Другое, третье. Я пошел на благовесие, ты, пожалуйста, там из общей кассы оплати это дело, да? Ну, по-разному может быть. Знаете, друзья мои, по-разному бывает. И я думаю, что у того есть искушение, и у работодателя есть искушение тоже поступать бесчинно. Я не буду, друзья мои, углубляться в эту сферу. Если бы было бы у нас такое общение, когда вот в этом направлении, там можно. Но да дал бы Господь милость, чтобы нам где-то вот здесь это усматривать. Я думаю, что вот здесь тоже бывает, недаром апостол Павел на это достаточно много обратил внимания, недаром, чтобы нам и в работе, ну, как, кстати, или у нас верующий, или неверующий, без разницы, чтобы нам поступать правильно, чтобы нам не бесчинствовать. Любовь не бесчинствует, она имеет свое, ну, как, кстати, она поступает правильно. Да дал Господь бы милость. Друзья мои, в данном ситуации, все это я бы сказал, что делать? Я задал вопрос, как быть? Вообще, как советует Слово Божье, что нужно, как нужно поступать бесчинством, или как его лечить, или как предупредить вот это бесчинство в нашей жизни? Друзья мои, я нашел два места Священного Писания, которые об этом говорит. Первое послание Фессалоникийцам 5:14 написано: «Умоляем вразумлять бесчинных». То есть бесчинных нужно вразумлять. Что это значит? Ну, как это применительно к себе? Друзья мои, вот как раз немножко я сделал такое вразумление. Где может быть вот это бесчинство проявляться? Вразумлять значит научать, наставлять, переживать. Вот Священное Писание говорит, давайте будем больше рассуждать о чем? Вот есть Священное Писание, такой совет, чтобы нам больше рассуждать о чем? Знаете, друзья мои, я удивился, что об этом мы меньше рассуждаем. Чтобы кабы кому не сделать преткновение. Вот два брата встречаются. Вот часто мы рассуждаем об этом или нет? С друг с другом, чтобы нам кому-то не сделать преткновение. А Слово Божье говорит, что об этом нужно рассуждать. И я думаю, что здесь тоже вот, чтобы нам не бесчинствовать, нам нужно об этом переживать. Господи, а где это может быть? А как это может быть? Вот немного, может быть, далеко не все я перечислил, в каких моментах это может проявляться. Вразумлять, то есть об этом переживать, молиться об этом. Мы же, помните, Христос, когда давал нам образец молитвы, там такой есть момент. «Не веди нас в искушение, но избавь от лукавого». Друзья мои, вот эти моменты, которые перечислил, вот это как раз есть те случаи, когда мы можем входить вот в эти искушения. Когда ситуация нас может подталкивать к бесчинству. Подталкивать к бесчинству. Однажды, будучи молодым и занимаясь с молодежью, я интересный такой опыт сделал. Интересный опыт сделал. И как-то мне захотелось так применять его. Ну как молодежь расшевелить, чтобы они что-то делали? Был такой случай, и это было, друзья мои, по той причине, что я был виновный. Я немногие вопросы не предусмотрел заранее. И когда началось у нас Рождество детское, там много было организационных вопросов быстро решать. Дети подходят, нужно быстро все это делать. Как-то так это много спонтанно. И гляжу, молодежь так вяло. Я не могу расшевелить их, другое, третье. И знаете, друзья мои, я вышел из себя. Я говорю, все. Закрываем Рождество, никакого Рождества не будем. Детям скажут, чтобы они шли домой. Другой, третий. В общем, ну, вышел из себя. Наговорил им там, а кого-то лентяем обозвал. Гляжу, все зашевелились. Зашевелились, забегали, все это хорошо получилось. Я думаю, а, вон как. Ну, значит, это самое, чуть-чуть это. И все будет шевелиться. Друзья мои, а это я бесчинствовал, верно же? Бесчинствовал. Я почему этот пример привел? Братья, бывают ситуации, когда нам создается у нас впечатление, мы поступим бесчинно, и сработает. Да, оно сработает сегодня. Но оно сработает в твоем сердце и в другом сердце. И эта работа будет не в пользу тебе. Не в пользу тебе. Да даст Господь милость, чтобы нам видеть заранее, где это может происходить. Другой момент, друзья мои, второе послание Фессалоникийцам 3:12, там написаны такие слова. «Таковых увещевай». Убеждай. Знаете, друзья мои, я так понял, что нужно свою душу уговаривать, убеждать. Увещевай, можно еще по-другому сказать, уговаривать к добру. Уговаривать к добру. Нужно свою душу уговаривать, убеждать, что лучше так поступать. Лучше так поступать. Есть же в Священном Писании такое место, что лучше остаться обиженным, чем обидеть. Верно же? Обидеть, друзья мои, это поступить бесчинно. А остаться обиженным – это поступить по любви. Да дал бы Господь нам милость, чтобы нам знать эти моменты, знать эти моменты. А второй момент – свою душу к этому подготавливать, располагать в этом. И как уже было сегодня сказано, что мы так созданы, что мы будем только тогда что-то делать, когда мы видим воздаяние, стимул есть. Есть стимул – мы это делаем. Это дело. Так душа наша создана. В Священном Писании достаточно много есть стимулов для того, чтобы нам долготерпеть, для того, чтобы нам милосердствовать, и, друзья мои, и для того, чтобы нам не бесчинствовать в нашей жизни. Слово Божие говорит, любовь не бесчинствует. Бог нам дал способность покрывать эти все немощи и не бесчинствовать. Или другая сторона. Бог нас ставит в такие обстоятельства, что нам или бесчинствовать, это, ну, два пути, или бесчинствовать, или поступить по любви. То есть где-то, ну, какое-то, может быть, ну, как-то потерпеть какие-то трудности в своей жизни или еще что-то, поступить по любви. Братья и сестры, то есть, дорогие братья, да поможет нам Господь в этом. Аминь.